Екатерина Каретникова. Новогодний квест. Снег шел всю ночь. Машины, припаркованные под окном, превратились в фигурные сугробы, а дорожка от подъезда до арки и вовсе бы исчезла, если бы не цепочка следов одинокого утреннего пешехода. Димыч представил, как тот брел, утопая по колено в снегу, и поежился. Хорошо, что сегодня никуда не нужно идти. Димыч стоял на кухне, облокотившись на подоконник, и смотрел на кружащиеся крупные хлопья. Хлопья напоминали то ли тропические цветы, то ли замерзшие игрушечные облака. В доме напротив свет горел только в трех окнах. На шестом этаже он был желтым и теплым, на четвертом – голубоватым и ледяным, а вот на третьем… Окно на третьем этаже сверкало, искрилось и переливалось всеми цветами радуги. «Наверное, уже елку нарядили», – подумал Димыч, – «и гирлянды развесили с лампочками». Рановато. До Нового года-то еще 3 дня, и охота кому-то с утра пораньше любоваться разноцветными огоньками. Лично Димычу любоваться не хотелось. И думать про Новый год тоже. Он даже решил, что не будет доставать с антресоли елку. Зачем, если все уехали, и он остался один? Неделю назад мама с папой вернулись с работы с сияющими лицами. «Димка!» – с порога закричал папа. «Мы едем в Финляндию. Сначала на 2 дня в Хельсинки, а потом в Лапландию. Представляешь? Встретим Новый год в гостях у Санта-Клауса. А еще нам вручат дипломы за пересечение Северного полярного круга». «Здорово!» – обрадовался Димыч. «Выезжаем 27-го», – объяснила мама. Димыч сразу же сник. Не мог он уехать из города 27-го. Никак не мог. «Вы езжайте», – сказал Димыч, проглотив противный комок в горле. «А я останусь. У меня 28-го контрольный по алгебре». «Что за глупости?» – возмутилась мама. «Кто придумал эту контрольную перед самым Новым годом? Хочешь, я договорюсь в школе, и ты ее после каникул напишешь?» «Нет, мам!» – аж подскочил Димыч. «Да я и ехать-то никуда не хочу!» Кто бы знал, чего ему стоили эти слова. Только не было у Димыча выбора, потому что на 28 декабря была назначена не контрольная, а переписывание контрольной. Для тех, кто не справился в первый раз и не хотел схлопотать пару за полугодие. А Димыч не хотел, и чтобы мама об этом узнала, тоже. Уговаривать родителей, чтобы оставили Димыча одного, пришлось долго, но все-таки у него это получилось. Димыч отошел от окна и включил ноутбук. Контрольный он вчера написал, на 5-ку, а теперь можно делать, что душа пожелает. Правда, душа больше всего на свете желала сейчас оказаться вместе с родителями в заснеженной Лапландии, но это было невозможно. Димыч загрузил сайт рыцарей огненного меча и зашел на форум. Рыцарем он стал в начале декабря. Правда, рыцарский орден был виртуальным, но разве в этом дело? Сперва-то пришлось просто зарегистрироваться на форуме, потом рассказать о себе, а вот дальше началось самое интересное. Димыч играл с форумчанами по сети и раз за разом одерживал головокружительные победы. И неожиданно для всех, а особенно для себя, стал чемпионом форума. И тогда его посвятили в рыцари ордена Огненного меча. Вот только учебу Димыч подзапустил. А то несчастную контрольную не написал с первого раза просто потому, что забыл подготовиться. Просидел до ночи у монитора и забыл. Если бы он знал, что все так повернется, да он бы неделю компьютер не включал, лишь бы поехать с мамой и папой, а не сидеть одному дома. В верхней строке мигнул конвертик с новым сообщением. Димыч навел мышку и нажал на конверт. «Приветствую тебя, отважный рыцарь. Пусть твой огненный меч не затупится и служит тебе верой и правдой. Твои заслуги велики. А о подвигах слава гремит повсюду. Но не хочешь ли ты вырваться из оков виртуальности и испытать свои силы в реальном деле?» Ник автора сообщения, Фантом, Димычу ни о чем не говорил, но приветствие содержало тайный пароль ордена. Значит, это был кто-то из посвященных. Димыч задумался. О каком деле могла идти речь? Реально, рыцарском деле. Ему стало так интересно, что даже пятки вспотели. Узнав о том, что рыцарь готов приступить к исполнению миссии хоть сегодня, Фантом заявил, что таймер включен и выслал первую часть пошаговой инструкции. «Отважный и благородный рыцарь, завтра ровно в 14:00 вам надлежит оказаться в подземном вестибюле станции метро «Проспект Большевиков». Когда подойдет поезд, следующий к станции Ладожская, зайдите в первую дверь 4-го вагона от головы состава. Встаньте лицом к дверям и на стене справа найдите черно-белый плакат с фотографией енота. Отклейте его. В нем вы обнаружите дальнейшие шаги инструкции. Расшифровав информацию, сожгите плакат, а пепел развейте по ветру. Это письмо, как и все предыдущие, уничтожьте. Не забудьте, что следует удалить не только личные сообщения на форуме, но и уведомления о них в вашем почтовом ящике, а также очистить корзину. Да помогут вам силы добра. Да будет ваш огненный меч верным помощником в правом деле». Димыч прочитал сообщение, распечатал его, чтобы ничего не забыть, и старательно уничтожил все следы переписки. Надо, значит, надо. Уж он-то понимает, что такое тайна рыцаря. Когда Димыч проснулся, сердце тревожно билось, а на душе было муторно, как будто забыл сделать что-то важное. Он посмотрел на часы и чуть не взвыл. «Это ж надо! Проспал до 12! А если он опоздает?» От ужаса Димыч похолодел. Наскоро умывшись и проглотив булку с чаем, он выскочил из квартиры. Димыч мчался по узкой расчищенной дорожке, оскальзывался, взмахивал руками, но скорости не сбавлял. В метро суетливо сновали люди, но их было немного, и ему не пришлось толкаться, не влезая в вагон на своей станции, ни на переходе с Садовой на Спасскую. На проспекте Большевиков Димыч вышел, посмотрел на часы и бодро потопал к перрону напротив. До назначенного времени оставалось 3 минуты. Поезд подошел, обдав ожидающих пассажиров мощной волной теплого воздуха. Димыч быстро отсчитал 4-й вагон и влетел в первую дверь. За ним, опираясь на палку, зашла старушка в зеленом пальто и берете. «Вот молодежь!» – проворчала она. «Мчатся, сломя голову. Куда спешат? Зачем? С ног собьют и не оглянутся». Димыч дернул плечом и отвернулся. «Вот вредина! Чего ворчит, если он ее пальцем не задел? Ну, обогнала при входе, что такого?» Двери закрылись, и вагон плавно въехал в туннель. Димыч повернулся лицом к дверям. «Так, вот он плакатик-то. Подобные самопальные плакаты Димыч не раз видел на автобусных остановках и вагонах метро. В них защитники животных призывали не носить одежду из натурального меха и кожи. Енот на фотографии выглядел так трогательно, что Димыч, когда ему выбирали зимнюю куртку, наотрез отказался от пуховика с капюшоном, обшитым желто-черным пушистым мехом. Стараясь действовать незаметно, Димыч отодрал плакат от стенки. «Ты что, бесстыжий, делаешь?» – закричала зеленая старушка. «Люди печатали, вешали, а ты? Управа на вас нет! В мое время такого из пионеров исключили бы!» Димыч нервно хихикнул. «Да он еще и смеется!» – разошлась старушка. «Вот сдам тебя в полицию, будешь знать!» В полицию Димычу не хотелось совершенно. Он, конечно, не думал, что из-за дурацкого плакатика, повешенного, кстати, безо всякого разрешения, им займутся всерьез. Но кто эту бабулю знает? Вон какая злая. Скажет, что Димыч не плакат сорвал, а ее толкнул или ударил. А если плакат отберут, проблем не оберешься. Димыч решил схитрить. «Извините, пожалуйста», — наклонился он к скандалистке. «Я, конечно, нехорошо поступил, просто я его девчонкам из класса хотел показать». Бабуля, явно не ожидавшая от Димыча такой реакции, взглянула заинтересованно. «А то они, — продолжил Димыч, — каждый день спорят, у кого воротник больше или чья шубка дороже. Может, прочитают это, им стыдно станет? Неужто бедного енота не пожалеют?» «Голубь ты мой!» — расплылась в улыбке старушка. «Покажи, покажи, бесстыдница!» Врать Димыч не любил, и поэтому решил на самом деле показать енота кое-кому за одноклассниц. Если, конечно, уцелеет, выполняя миссию. Пока Димыч ехал в метро, он осмотрел плакат с енотом сверху донизу. Сначала повернул его к себе обратной стороной, но там никаких надписей не нашел. Потом попытался читать слова на лицевой стороне всякими разными способами. Например, каждый задом наперед. Или составлял фразу из первых букв. В общем, много чего перепробовал. Но получалась полная ерунда. Димыч задумался. Плакатик-то был стандартным. Сколько он таких видел в последнее время? То-то и оно, что много. Значит, в этом стандартном тексте ничего и не могло быть дешифровано. Его уже давно составляли. И, понятное дело, не для Димычевой рыцарской миссии. Искать инструкцию надо иначе. Димыч погладил пальцами бумагу. Она была плотной, но не гладкой, а волнистой. «Наверное, от клея сморщилась», — решил Димыч. На мгновение он удивился, что плакат волнистый целиком, хоть был приклеен к стенке вагона только за верхние уголки. Удивился и тут же забыл об этом, потому что поезд остановился на конечной станции. Поднявшись по эскалатору, Димыч вышел на улицу. Солнце было таким ярким, что на глазах выступили слезы. Димыч отошел в сторонку и поднял плакатик на свет. Эта идея тоже ни к чему не привела. Никакие скрытые знаки сквозь бумагу не просвечивали. Димыч разозлился. Вот ведь невезуха. Сел, наверное, не в тот поезд. И плакат сорвал не тот, где была инструкция, а самый обычный. В сердцах он скомкал бумагу и швырнул в лужу у двери метро. Наверное, лужа была волшебной, потому что не замерзала никогда. Про нее даже в газетах писали. «Люди добрые!» — раздалось по духам. «Вы смотрите, что делается! Мусорят посреди бела дня, и никто слова не скажет! Урна в 2 шагах, а он...» Димыч оглянулся. Перед ним стояла старушка, точная копия зеленой скандалистки из метро. Только на этой пальто было синим, а вместо берета на глаза сползала вязаная шапка. Старушка, заметив взгляд Димыча, надула щеки и пошла в наступление. «А ну, подними и выброси куда следует!» Больше всего Димычу захотелось послать ее куда подальше. Он даже рот открыл, но посмотрел на плакат в луже и замер. Намокшая бумага расслоилась и из одного листка превратилась в два. Димыч присел на корточки и осторожно потянул их к себе. Бабулька только диву давалась. «Вот, правильно!» — кивнула она наконец. «А теперь в урну отнеси!» Но Димыч ее не слушал. Он выудил оба листка, встряхнул их и, прижимая к груди, помчался к подъезжающему автобусу. Дома Димыч разложил подсохшие листки на столе. На одном из них проступили бледные буквы. Димыч наклонился поближе. «Так, буквы латинские. Если читать по-русски, получается абракадабра, но это же немецкий!» Этого языка Димыч, конечно, не знал. Но когда он был маленький, его мама собиралась устраиваться на работу в совместное российско-германское предприятие. Она ходила по дому в наушниках, выговаривала непонятные слова и повторяла вслух правила. С тех пор Димыч твердо запомнил, что существительные в немецком пишутся с большой буквы, а перед ними ставятся коротенькие слова-артикли «ди», «дер», «дас». Интересно, чем сейчас занимается мама? Катается с папой на снегоходе? Или получает именно диплом за то, что пересекла Северный полярный круг? Димыч тяжело вздохнул. Перевести текст с немецкого он не мог, но ведь в его почтовой программе есть автоматический переводчик. Димыч включил ноутбук и методично, проверяя каждую букву, набрал текст. Переводчик не подвел. Фразы, конечно, получились корявые, но общий смысл Димыч понял сразу. Ему надлежало ровно в 6 вечера явиться в Анинскую больницу, подняться в терапевтическое отделение, включить на мобильнике Bluetooth и выйти на черную лестницу. Димыч задумался. Пустят ли его в больницу? Может быть, чтобы посещать пациентов, нужны специальные пропуска или еще что-нибудь? Хотя что толку гадать? На всякий случай Димыч отыскал в интернете телефон справочного и позвонил. «Здравствуйте», — сказал он, услышав приветливый женский голос. «Мой друг лежит у вас в отделении терапии. Можно мне сегодня его навестить?» «Конечно», — ответили Димычу. «Приемные часы с 5 до 7. Не забудьте взять бахилы». «А пропуск?» — уточнил Димыч. «Пропуска нужны только для посещения в неурочное время». Димыч перевел дух. Выходит, пока все просто. В больницу Димыча пропустили без проблем, только бахилы проверили. Он посмотрел на схеме, где находится терапевтическое отделение, и направился к лифту. В лифте вместе с Димычем поднимался веселый парень в костюме Деда Мороза. «Простите», — спросил Димыч, — «вы не подскажете, как попасть на черную лестницу?» Парень удивленно поднял мохнатые белые брови. «А зачем тебе? Там вообще-то курилка. Больным, конечно, курить нельзя, но сам понимаешь, силы не отучишь. А если место не организовать, будут где попало пристраиваться». «Да я папу пришел навестить», — промямлил Димыч. «Позвонил ему по мобильнику, он сказал, что ждет на черной лестнице, и отключился чего-то». «Папа отключился?» — хмыкнул парень. «Мобильник», — объяснил Димыч. «А-а-а», — покивал парень. «Ну-ну, на любом этаже пройдешь до конца коридора, и будет тебе черная лестница». Лифт остановился. Димыч вышел и, изо всех сил, стараясь не торопиться, побрел по длинному, украшенному бумажными снежинками и гирляндами коридору. Черная лестница оказалась вовсе не черной, а светло-серой. На площадке, куда попал Димыч, никого не было. В воздухе плавали облачка табачного дыма. Димыч закашлялся, облизнул губы и достал мобильник. Ровно в 6 часов экран загорелся. Димыч разрешил соединение с новым устройством, и минут 5 телефон старательно принимал какую-то информацию. Когда экран погас, Димыч убрал трубку, потоптался еще немножко на лестнице и снова вышел в коридор. Дома Димыч скачал полученный файл на ноутбук. Файл назывался «КВ-40». Димыч открыл его и присвистнул. На экране появился фрагмент карты города. В центре на прямоугольнике, явно обозначавшем какое-то здание, светилась зеленая елочка. И все было бы хорошо и понятно, если бы не одно «но». На линиях улицах не было названия. Димыч почесал в затылке и зашел на сайт с планом Санкт-Петербурга. Квадрат за квадратом он изучал его до тех пор, пока не нашел точную копию своей безымянной карты. От радости Димыч хрюкнул, распечатал участок с названиями улиц и в нужном месте нарисовал елочку. Место, помеченное елочкой, Димыч нашел без труда. Это был старый 5-этажный дом. Куда идти, Димыч не сомневался. Зря, что ли, файл назывался КВ-40. Димыч зашел в нужный подъезд и нажал на кнопку звонка 40-й квартиры. Ему не открыли. Димыч позвонил еще раз и еще. Он уже собрался уйти, как в квартире что-то зашуршало. А потом все произошло так быстро, что Димыч не успел ни разглядеть, ни понять. Дверь приоткрылась, и из нее высунулась огромная лохматая лапа, сжимавшая нечто, обернутое бумагой. «Забирай!» – просипел хозяин лапы и сунул Димычу сверток. Димыч хотел спросить, что ему делать дальше, но обитатель квартиры то ли мяукнул, то ли кашлянул и захлопнул дверь. Димыч повертел в руках то, что ему отдали. Сверток был твердым и тяжелым, словно в плотную бумагу упаковали деревянную коробку. Димыч оглушительно чихнул, высморкался и побежал вниз по лестнице. «Наверное, внутри очередная инструкция», — решил он. Дома Димыч развернул упаковочную бумагу. Никакой записки внутри не было, зато там была коричневая шкатулка с завитками на крышке. Димыч осторожно попробовал приподнять крышку. Не получилось. Он вертел шкатулку и так, и сяк, рассматривал вырезанные на крышке завитки под разными углами. Даже обнюхивал, как собака ищейка. От шкатулки едва уловимо пахло лаком и деревом, и никаких значков, букв или чего-то другого, хотя бы отдаленно напоминающего зашифрованные послания, не было. Димыч, конечно, мог бы, подцепив крышку ножницами, взломать замок. Но такой подход к делу казался ему абсолютно не рыцарским. Значит, надо было придумать что-то другое. А может, и не придумывать вовсе, а просто ждать? Эта мысль пришла к Димычу поздним вечером 30 декабря. Других идей у него все равно не было. Кончились идеи. Димыч повздыхал, завернул шкатулку в бумагу и спрятал в потайное отделение шкафа. Утром, 31 декабря, Димыч подумал, что неплохо было бы связаться с фантомом, хотя бы на форуме, и осторожненько поинтересоваться, что следует делать дальше. Ожидание ему надоело. К тому же в самом начале переписки фантом упомянул о каком-то таймере. Вдруг Димыч бездействует, а таймер отсчитывает потраченное впустую время. В самый последний момент Димыч подумал, а вдруг, если я напишу фантому, это засчитается поражением? Допустить такого он не мог. Димыч решительно распахнул потайную дверцу шкафа. Наверное, она не очень хорошо лежала, потому что стоило дверце открыться, как завернутая в бумагу шкатулка вывалилась с полки Димычу под ноги. Раздался негромкий удар и щелчок. Из-под желто-коричневой бумаги торчало что-то яркое. Димыч наклонился. От падения шкатулка открылась, и из нее выпала открытка. На открытке был нарисован желто-алый длинный меч с святой рукояткой и еловая ветка с серебристым шариком. На обратной стороне Димыч обнаружил послание. «Благородный рыцарь, если вы читаете эти строки, значит, миссия почти выполнена. Вы проявили достойную истинного рыцаря сообразительность и расторопность. До успешного достижения вашей цели остался один шаг. Но чтобы пройти его, вам понадобится еще кое-что, без чего рыцарь не может быть рыцарем. Приезжайте сегодня 7-часовой электричкой с Финляндского вокзала на станцию Озерная. Выйдите на главную улицу и поверните налево у дома с красной крышей. Через 100 метров вы увидите высокий забор. Что делать дальше, вам подскажет интуиция рыцаря. Да помогут вам силы добра, да будет ваш огненный меч верным помощником в правом деле». Дочитав последние строчки, Димыч почесал в затылке. «Это что же получается? Чтобы выполнить миссию до конца, придется ехать на ночь, глядя за город. И ночь-то ведь впереди не простая, а новогодняя. Хотя это родители сейчас готовятся встречать праздник в гостях у Санта-Клауса, а ему все равно делать нечего. Почему бы и не прокатиться?» Электричка мчалась среди заснеженных полей и поселков, усыпанных разноцветными огнями. Димыч смотрел за окно. Ему было немного грустно и совсем чуть-чуть тревожно. На Озерной он вышел на перрон и впереди увидел широкую, ярко освещенную улицу. Димыч потопал по расчищенной дороге. С двух сторон поднимались высокие сугробы. Снег искрился в свете фонарей, и сугробы казались не белыми, а серебристо-синими. У дома с красной крышей Димыч повернул налево. Улочка, по которой он шел теперь, была намного уже. Расчищенная дорожка и вовсе превратилась в тропу. У Димыча замерз нос и вспотели пятки. Обещанный в послании забор и вправду оказался высоким и очень длинным. А на участке за ним не горело ни одного огонька. Димыч шел вдоль забора, пока не увидел калитку. Не запертую. Это Димыч понял сразу, потому что она качалась под порывами легкого ветерка и поскрипывала. Представив, что сейчас придется идти по незнакомому темному пространству, Димыч поежился. Но что ему оставалось, если уж приехал? Не возвращаться же. Он толкнул калитку и вошел. В вечернем полумраке Димыч рассмотрел разлапистую елку, несколько пушистых маленьких сосен, укрытую снегом беседку и дом, огромный и на вид абсолютно нежилой. Правда, дорога от калитки до дверей тоже была расчищена, и, похоже, совсем недавно. Димыч подошел к двери и постучал. На стук никто не откликнулся. Димыч потоптался на месте, сбрасывая снег с ботинок, и осторожно толкнул дверь. Та открылась. Димыч заглянул внутрь. В доме было еще темнее, чем на участке. Димыч тяжело вздохнул и перешагнул через порог. Он успел разглядеть смутные очертания высоких стен и лестницы. А потом дверь за спиной захлопнулась, и Димыч оказался в полной темноте. От неожиданности он замер. Вокруг было не только темно, но и совершенно тихо. Димыч перевел дыхание и вдруг по-настоящему испугался. Кто его заманил в пустой дом? Зачем? Может, это никакая не рыцарская игра, а что-то совсем другое? То, о чем даже думать не хочется. От одной мысли леденеют пальцы, а щекам становится жарко-жарко. Свет вспыхнул так неожиданно, что на мгновение Димыч ослеп. И когда снова стал зрячим, то увидел просторный холл, украшенный еловыми ветками, и самую прекрасную снегурочку на свете. Потому что Димыч глазам своим не поверил. По широкой лестнице спускалась его мама. «Приветствую тебя, отважный рыцарь! Ты с честью выполнил свою миссию!» — улыбнулась она. «Мама!» — закричал Димыч, и как маленький уткнулся в ее голубую, расшитую белым мехом снегурочкину шубку. «Так это вы все устроили? А как же путевки в Финляндию?» «Путевки пришлось сдать», — объяснила мама. «Я позвонила твоей учительнице и поняла, что ты действительно не сможешь поехать. А что нам с папой делать на родине Санта-Клауса без тебя? Думаешь, нам одним было бы весело? Вот мы и решили остаться». «А чей это дом?» — поинтересовался Димыч. «Моего приятеля», — объяснил папа, спустившийся вслед за мамой. «Здорово я придумала, с рыцарской миссией. Мне ведь даже на твоем форуме пришлось зарегистрироваться, чтобы тебе письма слать». «Классно», — согласился Димыч, приходя в себя от изумления. «А про какой таймер ты писал?» «Про новогодний. Ты должен был успеть пройти все уровни и приехать сюда сегодня вечером». «А если бы у меня не получилось?» Папа посмотрел на часы и загадочно усмехнулся. «Если бы ты не приехал на 7-часовой электричке, — вмешалась мама, — папа еще успел бы съездить за тобой в город». «Ладно, — заявил папа, — пойдем елку наряжать. Видел, во дворе стоит?» «Пап, — спросил Димыч, когда последний сверкающий шар был повешен на колючую темно-зеленую ветку, — а правда же, неважно, где встречать Новый год. Главное, чтобы всем вместе!» Папа поправил ветку и серьезно кивнул.